Стелла, скажите же мне что-нибудь. Что бы с нами было, если бы у нас не было права надеяться? Программа «Театр у микрофона» опускает свой занавес.